А газеты лучше вовсе не открывать. Не новости, а сводка особо опасных преступлений, леденящих душу и дующих на флюгер общественного мнения. По последним опросам опять все требуют введения, во-первых, публичной смертной казни за изнасилование их дочерей и сыновей, и во-вторых, шариата, чтобы ворам рубили руку.